Глава 7. Гюнтер. «Капитан, представляете, что сидите в засаде», — утешающе предложил Циммерман. «Вы же понимаете, как только леди Штрау появится в Тратоне, мы отвечаем за нее головой. А когда она появится, неизвестно. Потренируйте выдержку и наблюдательность». «От таких тренировок толку нет и быть не может, на что я полковнику, естественно, указывать не стал». Да он и сам это прекрасно понимал, судя по тому, как старательно смотрел мимо меня. «Прислали бы ее сразу сюда», — мрачно ответил я. «Капитан, вы не правы. Конечно, нам было бы проще, если бы использовали наш телепорт, но в этом случае найдутся те, кто заявит, через военные телепорты не должны проходить гражданские лица, кроме как по специальному направлению короны». Не думаю, что лорду Штраубу нужны слухи, что он использует свое положение. Можно подумать, он не использует. Отвратительное настроение подогревало еще и полученное вчера очередное письмо от тети Эльзы, в котором она удивлялась, что я до сих пор не поблагодарил за работу. За то, как удачно получилось выгородить меня с моими неподобающими развлечениями перед лордом Штраубом. В каждой строке сквозила горькая обида на невоспитанность и неблагодарность любимого племянника, но это не помешало тетушке напомнить, что леди Штрауб вот-вот приедет и отсюда должна уехать уже помолвленной. И не абы с кем, разумеется, а со мной. Фраза «Я уверена, вы сразу влюбитесь друг в друга», подчеркнутая 3 раза, звучала скорее как угроза, чем как предпочтительная вероятность. «Армии нужны целители», — напомнил Циммерман, не слишком довольно напомнил. «Я запрашивал в ведомстве. Со стороны лорда Штрауба это выглядит почти жертвой, а вовсе не использованием положения. Ради нужд армии единственную дочь на практику отправляет на границу с орками». Циммерман неодобрительно откашлялся, всем своим видом показывая, что уж если бы у него была единственная дочь, то никаких границ и гарнизонов. 3 детей самого полковника были полумужского и, как я успел заметить, довольно хулиганистые, так что не одобрял полковник исключительно воспитание чужих детей. «До орков сравнительно далеко», — заметил я, испытав даже некоторое сожаление при этих словах. «На границе есть хоть мелкие, но стычки, что намного интереснее, чем охранять девицу, все достоинства которой высокопоставленный папаша». «Штрауб-то знает, что отправляет в спокойное место, но для обывателя мы под боком у орков. Для них орки стоят лагерем прямо под стенами города», — не согласился полковник. «Можно сказать, только на вас вся надежда». «Не волнуйтесь, инур-полковник. От всех встречных орков я ее непременно защищу». Он хохотнул, но мне было не до смеха. «Кто бы меня самого защитил от леди Штрауб? Желание жениться на ней от многочисленных тетиных писем не появилось, напротив, эта леди вызвала уже столько отвращения, что даже если вдруг окажется, что вся она состоит из одних достоинств, в моем отношении к ней не изменится ровным счетом ничего. И не для разглашения, капитан, если судить по той информации, что пришла от леди Штрауб, от нескольких независимых источников». Циммерман помялся, наверняка подбирая приличные выражения, потом все же выдал. «Это орков нужно от нее защищать, а не наоборот. Очень любвеобильная особа. Так что поосторожней с ней. Лорд Штрауб не простит, если вдруг что». Я и сам прекрасно понимал, что если вдруг что, отправят прямиком в храм и возражений слушать не будут. Но начальство вежливо поблагодарил. «Спасибо за предупреждение, инор-полковник». «Ладно, капитан, идите». Полковник милостиво кивнул, словно сделал огромное одолжение, поделившись ценной информацией от независимых источников. В сложившейся ситуации радовало одно. Источники не поделились причиной, по которой леди Штрауб отправляется именно в Тратон, а то Циммерман был бы не так ко мне расположен. Никто не любит подчиненных, создающих лишние проблемы. Точное прибытие леди было неизвестно, но как только она попадает в этот город, сразу должна поступить под гарнизонную охрану. Поэтому после разговора с полковником я засел в стратегическом месте в зале ожидания Тратонского телепортационного пункта и постарался сделать это со всеми удобствами, пусть их было не так уж и много. Жесткий стул, поскрипывающий при каждом движении, дрянной кофе, принесенный из ближайшего кафе, и лениво-игривая беседа с телепортисткой, не слишком занятой на рабочем месте. Правильно отметил Брун, тоска здесь смертная. Предположение Инора Лангеберга пока не подтвердилось, но я не осмотрел весь город. Времени не хватило, а теперь его совсем не будет. Осталось несколько секторов, в том числе и примыкающий к герцогскому особняку. Тащиться туда желания не было, но в любом случае придется. И осмотреть надо, и Матильда не оставила идеи заманить меня на один из своих любительских спектаклей. Циммерлан пока успешно прикрывал, но насколько его хватит? И как прикажете обследовать Траттен с балластом в лице леди Штрау? Приглашать ее на прогулки по городу? Совмещать, так сказать, полезное с приятным? Правда, встанет вопрос, что считать приятным, поэтому скорее полезное с полезным. При мысли о близящейся леди Штрауб кофе показалось еще противнее. У меня полно дел, и все их приходится откладывать ради девицы, которая приспичила прикрыть свои грешки браком. Орк бы побрал эту леди. Не могла она выбрать кого-нибудь другого. В четвертой чашке появилось опасение, что в засаде придется просидеть до вечера. Вдруг, как утро леди Штрауб, начинается намного позже моего. Отсюда телепортом отправились пока двое, а сигнал приема загорался трижды. Однако не слишком посещаем Траттенский пункт. Беседа и без того не особо оживленная прервалась на полусловии, поскольку телепортистка приступала к своим прямым обязанностям. Торопливо нажимала на кристалл приема, а я с ожиданием смотрел на радужную пленку. Но нужной визитерши не было. Я уж начал подумывать, не заказать ли обед. Оставила лишь уверенность, что в месте, где готовят столь отвратный кофе, вряд ли можно хорошо поесть. От очередного срабатывания телепорта я уже ничего не ожидал, как вдруг к нам вывалились рыжая девица и Кремер. Надо же, неужели не доисследовал? Но само его появление однозначно указывало, что ожидание закончилось, потому я с облегчением отставил недопитую чашку и подскочил с изрядно надоевшего стула. «Леди Штрауб!» Уточнил я на всякий случай, а то мало ли вдруг заключение ошибочно. Тетя, написавшая «девушка полностью в твоем вкусе», не удосужилась больше ничего сообщить о внешности желаемой невесты. Полковник почему-то не выдал ни ориентировки, ни самого завалящего портрета. Присутствие Кремера тоже не могло служить гарантией. «Да?» Девушка столь резко развернулась, что взметнулись не только локоны, выбившиеся из прически, но и подол юбки, хлестнувший Кремера по ногам. Пожалуй, она взведена до предела. С кавалером поругались? Выглядела, как встопорщенный котенок, который сам напуган, но не убегает, а пытается напугать напугавшего. Но Кремер котят не боится. Вон как элегантно подхватил под локоть и зафиксировал руку. «Штаден? Что ты тут забыл?» – недовольно спросил он. К нему относилось его недовольство. К чему относилось его недовольство? Ко мне или к девушке, которая сразу попыталась освободиться? Было непонятно, но я на всякий случай дружески улыбнулся и ответил. «По приказу командования встречаю леди Штрауб. Это лишнее. Я провожу Ульрику и помогу ей устроиться. Можешь не волноваться». «Спасибо, но не стоит». Девушке удалось вырваться, и теперь она попыталась отобрать у провожающего чемодан. «Капитан, столь любезно меня встретивший, непременно справится с этой непростой задачей. И без вашей помощи, капитан Кремер». Кремер отдавать чемодан не торопился, всем своим видом показывая, что хрупким девушкам незачем таскать тяжести, когда рядом есть он. Меня ее желание отобрать чемодан у Кремера обеспокоило. Во-первых, тогда тяжести придется нести уже мне, а во-вторых, желание всучить свой чемодан говорило не только о том, что леди прекрасно поняла, кто ее встречает, но и положительно относится к возможности брака между нами. Иначе зачем ругаться с любовником и отсылать его, не отходя от телепорта? Нет, нужно сразу четко определить границы, пусть не рассчитывает на меня, если у нее уже есть такой прекрасный Кремер, полный магических сил. «Не могу не волноваться, это приказ полковника. Но я уверен, что леди не будет возражать, если ты донесешь ее чемодан». «Буду возражать, я могу донести свой чемодан сама», – неожиданно ответила леди Штрауб. «Дорогая, мне удовольствие тебе помочь». Кремер опять попытался взять девушку под руку. «Я не нуждаюсь в вашей помощи!» «Ульрика, не надо ставить окружающих в известность о нашей маленькой размолвке!» Окружающим размолвку было весьма сложно не заметить, поскольку серые глаза леди Штрауб метали молнии, словно она училась не на целителя, а на боевого мага. Если бы молнии были настоящие, от моего сокурсника осталась бы только маленькая кучка пепла на полу. Но, возможно, леди просто боялась задеть чемодан, который явно ей был много дороже поклонника. Вон как беспокоится. «Значит, чемодан вы не отдадите?» «Нет, дорогая, я не могу позволить». Что он мне может позволить, я так и не узнал, поскольку леди Штрауб резко от него отвернулась и подошла ко мне. «Отберите у него чемодан, капитан!» «Штаден», — подсказал я без насмешки. «Меня этой глупой сценой не убедишь. Вряд ли ее не известили, ради кого отправили в эту глушь. Леди Штрауб, я отвечаю за вашу безопасность, поэтому мне будет спокойнее, если чемодан понесет кто-нибудь другой. Вы же не думаете, что Артур похитит ваши вещи и скроется с ними в неизвестном направлении?» Молнии теперь метались в меня, но я лишь вежливо улыбнулся и предложил руку. «Эй, Штаден!» — угрожающе рыкнул Кремер. «Леди Штрауб и я совершенно посторонние друг другу!» — зло заявила упомянутая леди, взяла меня под руку. «А, и скроется! Переживу, лишь бы больше никогда не видеть! Вы говорили, меня встречаете?» Я бросил извиняющий взгляд на Кремера. Не знаю, как уж между нами пробежала кошка, но его подружка явно не собиралась мириться. Моим же жизненным планом разрушение этой парочки сильно мешало. Все же, насколько проще будет пояснить тете, что я никак не мог отбивать невесту у практически боевого товарища. «Вы несправедливы к Артуру?» Я чуть-чуть к ней склонился так, чтобы это выглядело доверительно, но не интимно. «Он так о вас заботится?» «Я бы предпочла, чтобы он заботился о ком-нибудь другом», — отрезала леди Штрауб. «Он за сегодняшний день выбрал уже всю возможную заботу в наших отношениях». «Неправда», — возмутился Кремер, пристраиваясь с другой стороны от дамы сердца. Чемодан раздора висел у него за плечом, гордо подсказывая всем встречным, что идет сильный маг. Позер, одним словом. «Ульрика, ты не можешь так говорить. Я все утро убил на помощь тебе». «Вот именно». «Убил! Лучше бы вы убивали какое-нибудь другое утро, не мое!» В ее словах мне почудился явный намек на другую даму. «Ревность? Уже неплохо. Значит, просто нужно им дать возможность помириться». Я замедлил ход, с интересом прислушиваясь к разговору. «Возможно, я был неправ, но я же извинился и пообещал, что больше такого не будет». «Капитан Кремер», — едко заметила леди Штрауб. «Насколько я успела заметить, ваши обещания ничего не стоят». «Неправда!» — возмутился он. «Хотя бы Штадена спроси!» «Леди Штрауб, капитан Кремер никогда не нарушает слово», — подтвердил я. Но даму ничуть не убедил. Она хмуро посмотрела, прикусив нижнюю губку. Очень привлекательно прикусив, если бы я уж точно не решил, что она не в моем вкусе и что забота о личном счастье Кремера для меня важнее забота о своем, непременно бы подумал, что россыпь мелких веснушек на ее носике похожа на корицу. Корицу, насыпанную на сливочную пенку. В животе заворочился противный кофе, выпитый за сегодняшнее утро в количестве больше, чем нужно ровно на все чашки. Нет, такую гадость законодательно следует запретить к продаже. Мало того, что дрянь, так еще и наводит на странные мысли. «А капитана Кремера нельзя как-нибудь убедить дать слово, что он от меня отстанет?» «Ульрика», — укоризненно сказал Кремер, — «мы же договорились. У нас роман в самом разгаре». Про роман он упомянул явно с расчетом на меня. Вряд ли сама леди Штрауб запамятовала, с кем у нее нынче роман. Разве что их несколько одновременно, и Кремер пытается убедить, что у них самый серьезный. «Месячный перерыв ему только на пользу пойдет. Проверим чувства друг друга. Если не выдержат...» «Сами понимаете, капитан Кремер». Как я ни старался замедлять наше передвижение, к гарнизону мы дошли быстро. На пропускном пункте Кремеру пришлось расстаться с чемоданом, поскольку внутрь поклонника не пустили, не было в списке. Леди не поблагодарила за помощь даже кивком, что никак не говорило в пользу ее воспитания. Кремер расстройства не показал, улыбнулся, словно и не ждал другого отношения, и предложил ей вместе осмотреть город. «Ты, я и старинные камни Тратена», — вдохновенно выдал он. Пришлось охладить его пыл, сообщив, что по приказу Циммермана выходить леди Штрауб отсюда может только в моей компании. «Я задержана?» — возмутилась девушка. С чего это вдруг я могу выходить только под конвоем?» «В самом деле», — недовольно пробурчал Кремер, — «мы прекрасно обойдемся без тебя. Или ты сомневаешься в моих способностях защитить даму?» «Ничуть не сомневаюсь. И тоже прекрасно бы обошелся без вас», — уже несколько раздраженно ответил я. «Но приказ из Гаэры двух толкований иметь не может. Леди Штрауб должен постоянно сопровождать самый сильный маг гарнизона. Увы, это я». Леди Штрауб резко выдохнула, закрыла глаза, сжала руки в кулачки и четко по всем правилам произношения заклинаний проговорила. «Это всего лишь месяц, нужно его выдержать!» Кремер скривился, и мне почему-то показалось, что эту фразу за сегодня он слышит уже не в первый раз.